Глава 10. В голове закрутился водоворот мыслей. Точнее, штатных задач, как я их только что назвал. Гробница стоит неисследованная. Заряд неведомой батареи на таинственной точке истекает. Какие-то важные люди ждут показания датчиков из новой зоны. Оборудование для этого не собрано и не запущено. Барей еще не опробован. Трофеи не приехали. Код цилиндра не расшифрован. А остальное так, по мелочи. Язык древний расшифровать, из пирамиды выбраться и 200 километров еще пройти. И на все осталось 25 часов. Забить на важных людей я могу, но вот на Симонова — нет. Я снова направился в операторскую. Проходя мимо кухни, услышал какой-то непонятный звук, который я сразу узнал. Вчера он уже доносился отсюда. Я на секунду задержался на пороге, прислушался. Показалось, что теперь он идет из посудомойки. «Посудомойку позже посмотрю, вместе со стиралкой. Сейчас надо сделать все, чтобы не было катастрофы», — бросил я Сюин на ходу. Она только улыбнулась в ответ, ничего не сказав, и прошла в зону кухни. Врубила чайник и запустила какой-то ролик на своей тач-панели. Наше небольшое жилище наполнилось какофонией бытовых звуков. Я сверился со списком, который мне выдала Анна, и перетаскал нужные коробки из гаража в операторскую. Оставалось все это быстренько настроить и запустить. Распотрошил коробки, вывалив содержимое на свободный стол. Новенькая компьютерная станция с тремя мониторами, отдельные блоки для исследований, анализатор, накопители данных, дополнительный усилитель сигнала и маячки, маячки, маячки. Три десятка черных коробочек размером с сигаретную пачку. Плюс к ним прозрачные защитные боксы с разными опциями фиксации. Часть с ножками-штырями, а остальные — с боковыми стяжками из астериуса. Подключу только станцию. Этого должно хватить, чтобы сигнал прошел, а потом уже займусь апгрейдами. Когда штатная ситуация станет немного более штатной. Я водрузил комп с большим плоским экраном на стол, запустил находящийся тут же микроблок питания. Техника почти беззвучно завибрировала, и на черном экране высветился логотип российской операционной системы «Цифрон». Только сейчас заметил, что он состоял из трех прозрачных пирамидок. Как там говорится? Матрица? Далее система запросила коды доступа, которые нужно было вводить вручную. 20 символов, среди которых целый ребус. Где О, а где 0. Хотя это пустяки. Есть еще более сложный. Где маленькая латинская L, а где заглавная I? Что та палка, что другая. Всегда их путал, и сейчас исключение для меня система не сделала. Звуковой сигнал сменился красной надписью на экране с призывом подключить первый датчик. По старинке — через кабель. Я быстро распаковал еще несколько коробок, чтобы найти нужный кабель. Три штуки есть, но параллельно запустить установку датчиков система не позволила. Пошла установка первого. 10 минут до финиша. Я с ужасом смотрел на шкалу с процентами в надежде, что время на ней все же уменьшится. Погипнотизировал ее минуты две, пока не увидел обновленное сообщение о 7 минутах. Уже что-то. По крайней мере, морально стало легче. Выложил в ряд все датчики, сформировав своего рода конвейер. Дождался установки первого, подключил второй и побежал в гараж распаковывать барея. Вскрыл защитную упаковку и включил прогрев аппарата перед первым запуском. Убежал наверх и запустил в работу третий датчик. Опять бегом в гараж. И сразу же обратно в операторскую, потому что не взял свой шлем и нужные коды. Вернулся, активировал дроида и начал привязывать его к шлему и станции. После того, как система выдала сообщение, что дроид готов к установке, я вернулся в операторскую и поставил следующий датчик. Примерно через час Борей стоял на зарядке и готов был выдвигаться. А вот в багажник вездехода датчиков было загружено всего 5. Зато фитнес-трекер выдал мне первое полудостижение — 5000 шагов за день. Отмечать его я пошел на кухню. Хотел наскоро заглотить бутер и выпить чаю. Сюин уже была в операторской. Посудомойка мыла посуду. Я наклонился к ней и прислушался. Никаких посторонних звуков не было слышно. Видимо, такая техника ломается постепенно, вводя меня в заблуждение, что все работает так, как и всегда работало. Я заварил чай, сложил на большой кусок хлеба биоколбасу, накрыл ее дырявым сыром и высыпал в чашку таблетки сахарозаменителя. Откусывая большие куски от своего странноватого по вкусу произведения кулинарного искусства, я параллельно прокладывал маршрут для вездехода. Одна зона, где нужно было разместить новую порцию датчиков, находилась южнее предыдущей на 80 километров, а вторая — еще дальше на юго-востоке. Мне следовало установить по 15 датчиков на каждом секторе, выделенном на карте. Вездеход везде не пройдет. Перед первой зоной начиналась каменная гребенка, а вторая зона — вся в невысоких каменных холмах. Общее расстояние, которое нужно проехать и пройти Борею, — километров 300, что при удачном стечении обстоятельств займет примерно полдня. Еще нужно заложить время на установку и проверку оборудования в мерзлоте, а я еще даже не вышел. Да, а на таймере оставались ровно сутки. Воображаемые весы в моей голове заполнялись воображаемыми гирьками. На одну чашу легли надежды Симонова на этот грант и его репутация, ожидание быстрых результатов со стороны важных шишек из Совета, перспективы Рипа в исследованиях Фоггеров, моя репутация в глазах Симонова и Анны. А на другую чашу ложилось что-то неизведанное и, должно быть, ценное, что ждет меня в зоне с загадочными координатами. Еще раз. Ценное. И, скорее всего, каким-то образом связанное с моим оригиналом. Ладно, сон для слабаков. На тач-панели мелькнуло проверочное сообщение. Нет, не от Цифрона, а от Ильи Петровича. Я написал ему, что уже в дороге, поэтому говорить неудобно, а скоро совсем отключусь. Но заверил, что все идет по плану. Так и не доживав бутерброд, вернулся в операторскую и продолжил гнать свой конвейер. Подключиться, дождаться загрузки, вмонтировать датчик в защитный бокс, отнести его в вездеход. В какой-то момент подумал, что в промежутках между загрузкой можно и с Ориджем синхронизироваться. Но система будто прочитала мои мысли, сообщила о каком-то сбое и не захотела идти дальше, пока я не кликнул по кнопке «Повторить». Пришлось следить. Я уже все, что мог, переделал. Зарядил вездеход, упаковал готовые датчики, отобрал инструменты для монтажа боксов. По старинке лом с кувалдой и по фэншую лазерный резак по камню. А время все равно тянулось и тянулось. Пытка какая-то, отрезками по 10 минут. И не туда, и не сюда. Сходил еще перекусил, заварив себе кофе покрепче. Собрал коробки, протер пыль. Уже даже старую клавиатуру начал от крошек очищать. А на таймере исчезла первая двойка. Осталось 19 часов. Еще раз проверил все 30 графиков на экране. Пока нулевые, вытянутые в линию и с пометкой «Соединение отсутствует». Что же, пойдем это соединение подключим. Добро пожаловать в центр управления станции 42. Выберите модель для синхронизации. Перед глазами появилось расширенное меню из дроидов. Рабочий таймыр, сломанный таймыр и новый Борей. Промелькнула мысль выгулить старичка Чаппи. Он хоть и помедленнее будет, но зато проверенный. Но в последний момент я все же решил заценить новинку. Благодарим вас за выбор продукции компании «Цифрон». Борей желает вам попутного ветра. Как-то скучно. Надо будет поменять. Дроид пошевелился и грузно вышел из бокса, разминая новенькие суставы. Я уже привык к ощущениям Ориджа, а тут сразу почувствовал дистанцию. Вроде я им и управляю, а вроде и откуда-то издалека. От этого казалось, что дроид все делает медленно и недостаточно четко. Хотя, если вспомнить таймыра... Но лучше не вспоминать. Скажу так. Уже не дребезжащий трактор, но и не заряженный спорткар. По ощущениям, добротная Нива. Я вывел вездеход из шлюза и тут же набрал максимально комфортную скорость. Покосился на темные тучи, которые стягивались аккурат к моему маршруту, и попытался еще ускориться. Постучал зубами Борея на первой же кочке, стукнулся головой о потолок на второй. С замиранием сердца послушал, как гремят боксы с датчиками в багажнике, и снизил скорость. «Тише едешь, дальше будешь. Это будто бы специально про мерзлоту придумали». Вздохнул я и вывел таймер обратного отсчета на экран. Проехав километров 20, я догнал первое серое облако, идущее параллельно моему курсу, и влетел в некое подобие песчаной бури. Включил сканер, чтобы тот мониторил аномалии. На всякий случай подтянул правой рукой лом с переднего сиденья. «Подумаешь, непогода. Ничего необычного». Вползая на минимальной скорости в потоке ледяной крошки, я мельком подумал, что стоило бы соврать Симонову о чем-нибудь другом, а не о непогоде, которая помешала мне вовремя все настроить. Мощный порыв ветра прилетел в корпус вездехода, засыпав стекло ледяной крошкой, и мягко, но настойчиво начал спихивать машину в бок. «Ага, сейчас! Тоже мне подгоняют, подрезают!» Сквозь зубы процедил я и вцепился в руль. Включил дополнительную систему курсовой устойчивости и упрямо попер вперед. Видимость была практически нулевой. Как я не подкручивал настройки визора, продвигаться дальше вездеход почти не мог. Полз, как слепая черепаха, полагаясь только на современную интерпретацию парктроников. Тем временем ровная дорога закончилась. Парктроники пищали все пронзительнее, а вездеход все чаще наезжал на ледяные бугры и проваливался колесами в небольшие трещины. Один раз пришлось выскакивать и при помощи лома спасать колесо из трещины. Дверь с трудом открылась против ветра, и нельзя сказать, что Борей слабый дроид. Просто когда лом справился, так подуло, что вездеход покатился обратно. Я вытер пот со лба. Как бы ни была слаба синхронизация, по сравнению с Ориджем, месячную норму фитнеса я за сегодня точно выполнил. И если бы не злость на стихию, которая взяла меня, уже давно бы обзевался, а может и прикорнул минут на 20. В салон намело какой-то кристаллической пыли, облепившей ноги дроида. Он начал противно похрустывать при каждом движении, будто песок застрял в суставах. Вездеход уже порядком снесло с маршрута, но я до рези в глазах всматривался в залепленное стекло и продолжал движение. В какой-то момент остановился и, не прерывая синхронизацию, потер лицо влажной салфеткой. Потом переключился с дроида на базовое управление шлемом и включил музыку. Выбрал новый плейлист под названием «Нестареющая классика» и включил на полную мощность. Честно скажу, знал, что делаю. Уже успел изучить, что сейчас считалось классикой. По ушам ударило так, что ураган за стеклом испуганно притих. «Да, детка, мерзлота, это Скриллекс!» Довелось как-то вживую на его концерте оказаться. Фанатом я не был, но внутри толпы качало так, как никогда в жизни. Энергия, бодрость, безумие, мощь — именно то, что мне сейчас было нужно. И Борей, и вездеход эту электронную музыку вообще как родной гимн восприняли. Я еще поорал немного на мерзлоту, продолжая переть на предельных для вездехода оборотах. И стихия прогнулась, всего на пару минут, но ослабила бурю, показав несколько просветов. Я разогнался до 40 километров и, ловко лавируя между камнями и расщелинами, покатил вперед. Еще сильнее отклонился от маршрута, увидев впереди надвигающийся смерч. Проскочил практически по краю огромной раскручивающейся воронки. Обогнал одного крупного монстра, который тоже спасался от ледяного торнадо, и присвистнул, глядя на второго, которого подняло в небо и закрутило, как бумажку в потоке ветра от вентилятора. Выскочил из бури и, продолжая покачиваться под музыку, помчал обратно на маршрут. И через 3,5 часа остановился, наконец, на первой точке. Уперся вездеходом в каменную гребенку, похожую на противотанковую линию заграждения. Каменная местность была сплошь покрыта снежной крошкой, которую беспардонно гонял легкий, по сравнению с тем, что осталось за спиной, ветерок, забавляясь и рисуя в воздухе замысловатые узоры. Я достал из багажника один из датчиков, выбил небольшую лунку в камне и установил туда первый бокс. Сверился с серийным номером и ввел в панели управления код настройки. Через минуту зеленая галочка появилась на экране вместе с сообщением об интеграции нового оборудования с сетью и с ландшафтом. Придумывать, куда ставить остальные, не пришлось. Еще через пару минут система закончила сканирование местности и подсветила мне рекомендуемые точки. Я пробежал еще пару километров вглубь сектора и установил следующий датчик. Потом еще один и еще. Система радостно приветствовала новых участников цепочки, но отправлять данные в РИП пока не хотела. Как я понял, пока цепь не замкнется и не появится объемная картина, данные не соберутся. Думать о том, что будет, если они вообще никаких данных не соберут, я не стал. Смерч разогнал всех монстров, так что ни тумана, ни фоггера, который мечется с ноги на ногу в нетерпении проверить мою работу, я что-то поблизости не видел. Пофиг! Отсутствие результата — тоже результат. В общей сложности я установил все 30 датчиков. Некоторые даже дважды. Один кусок скалы уже после установки вдруг подскочил и, шустро перебирая маленькими клешнями, подчесал от меня куда подальше. Система назвала его «скальным клопом», и по уровню опасности сравнила с краулером. Когда я подключал последний датчик, даже у дроида руки уже дрожали. Кликнул на кнопку «Отправить данные» и раскинул руки дроида, глядя на ночное небо. А потом посмотрел на таймер и пошел парковать Борея с вездеходом. Огляделся по сторонам, заметил какую-то черную точку вдалеке. Но как не увеличивал кратность, разглядеть что-то не смог. А потом она и вовсе пропала. Возможно, джип, возможно, монстр, а возможно, показалось. «Вы покидаете центр управления Борея. Оставьте отзыв о продукции компании «Цифрон» и получите скидку на постгарантийное обслуживание. До рассинхронизации 5, 4, 3». Первые данные появились на экране компьютера в лаборатории. Линии графиков уже бежали какое-то время, причем довольно низкой, плоской и равномерной синусоидой. В одном месте только появился скачок, и кардиограмма мерзлоты задергалась в пиковых значениях. Но вскоре снова снизилась и чуть ли не легла на дно. Это произошло во второй точке, где я Борея оставил. Интересно, надо будет документацию почитать, как те графики интерпретировать. Коротко списался с Симоновым, чтобы удостовериться, что он тоже видит данные, и на всякий случай отправил письмо и Анне. Ответили оба не сразу, одинаково коротко. Перезвоню, как раз показываем. Я вывалился из кресла, дотянулся до пачки с влажными салфетками, не смог открыть. Пальцы свело от лома и долбежки лунок. Добрел до душевой и полез под контрастный душ. Минут через 10 стало легче, удалось скинуть сонное оцепенение и слегка взбодриться. Сюин, похоже, уже спала, по крайней мере, на станции было тихо. Только опять что-то прогремело и прошуршало где-то на кухне. Но когда я добрел до холодильника, там уже царила тишина. Я взял сразу две банки энергетика и подрезал пару стеблей сельдерея с китайской половины. Все это употребил, и, чувствуя, что начинает штырить, косточки взломило, и сон в голове будто отступил, спрятавшись в район потяжелевшего затылка. Вернулся в операторскую. Расковырял-таки салфетки и протер кресло со шлемом, наслаждаясь запахом ароматизатора. Тропическая свежесть, как-никак. То, что доктор прописал. «Так, закрываем второе дыхание», — зевнул я, посмотрев на таймер. «И открываем пятое». На таймере как раз 5 часов. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бабкалику!» «Зафиксирован нестабильный эмоциональный фон оператора. Уверены, что хотите продолжить?» «Да нет?» «Ну, конечно, да!»